«Дьявол!» — вскричал я. «Как смеешь ты приближаться ко мне? Как не боишься моего мщения? Прочь, гнусная тварь! Или нет, постой! Я сейчас растопчу тебя в прах! О, если б я мог, отняв твою ненавистную жизнь, воскресить этим несчастных, которых ты умертвил с такой адской жестокостью!» «Я ждал такого приема», — сказал демон. «Людям свойственно ненавидеть несчастных. Как же должен быть ненавидим я, который несчастнее всех живущих? Даже ты, мой создатель, ненавидишь и отталкиваешь меня, свое творение. А ведь ты связан со мной узами, которые может расторгнуть только смерть одного из нас. Ты намерен убить меня. Но как смеешь ты так играть жизнью? Исполни свой долг в отношении меня, тогда и я исполню свой, перед тобою и человечеством. Если ты примешь мои условия, я оставлю всех вас в покое. Если же откажешься, я вслазь напою смерть кровью всех твоих оставшихся близких. Ненавистное чудовище, дьявол во плоти, муки ада недостаточны, чтобы искупить твои злодеяния. Проклятый, и ты еще упрекаешь меня за то, что я тебя создал? Так подойди же ко мне, и я погашу искру жизни, которую зажег так необдуманно». Гнев мой был беспределен. Я ринулся на него, обуреваемый всеми чувствами, какие могут заставить одно живое существо жаждать смерти другого. Он легко уклонился от моего удара и сказал: «Успокойся! Заклинаю тебя, выслушай, прежде чем обрушивать свой гнев на мою несчастную голову. Неужели я мало выстрадал, что ты хочешь прибавить к моим мукам новые? Жизнь, пускай полная страданий, все же дорога мне, и я буду ее защищать. Не забудь, что ты наделил меня силой, превосходящей твою. Я выше ростом и гибче в суставах, но я не стану с тобой бороться. Я твое создание и готов покорно служить своему господину, если и ты выполнишь свой долг передо мною. О, Франкенштейн, неужели ты будешь справедлив ко всем, исключая лишь меня одного, который более всех имеет право на твою справедливость и даже ласку? Вспомни, ведь ты создал меня. Я должен был бы быть твоим Адамом, а стал падшим ангелом, которого ты безвинно отлучил от всякой радости. Я повсюду вижу счастье, и только мне оно не досталось. Я был кроток и добр. Несчастья превратили меня в злобного демона. Сделай меня счастливым, и я снова буду добродетелен. Прочь! Я не хочу тебя слушать. Общение между нами невозможно. Мы враги. Прочь! Или давай померяемся силами в схватке, в которой один из нас должен погибнуть.